И он обратил внимание на американца, тому было весело. И дослышал, как тот улюлюкает и кричит, как будто рассматривает это как своего рода развлечение, и это бесконечно раздражало синеволосого парня, побуждая его действовать активнее. Тем не менее, пока Теня был занят тем, что разбивал роботов в металлолом, он видел, что американец спасает других от падающих обломков от роботов, готовых устроить засаду или сокрушить претендентов, или от других опасностей. Тот даже помог некоторым набрать очки, и вдобавок ко всему, он бросился спасать эту девушку от нулевого злодея, когда в интересах всех было бежать и избегать его в последнюю минуту экзамена. И так поступил не только он, но и Барматун. Ни один из них не колебался, чтобы спасти ее. Теня покраснел. Конечно, если бы это не было испытанием, он бы тоже пошел. Он просто попал в самый разгар экзамена, вот и все. Возможно. Глава 5-6. Неужели эти двое догадались о чем-то, кроме накапливания очков за уничтожение роботов? Какой-то более глубокий смысл. Судьи, должно быть, видели их действия. И ура, это школа для героев. Очень хорошо, очень хорошо, вырвал Тенью из его мыслей добрый старческий голос. Он повернулся и, как и все остальные испытуемые, заметил знаменитую медсестру Уа, исцеляющую девочку. Все были счастливы, но Тенья заметил, как американец все еще пытался утешить зеленоволосого мальчика, прежде чем заметил присутствие старухи. «Эй, вы доктор, этому парню нужна помощь». Его руки и ноги вывернуты в разные стороны. Исцеляющая девочка нахмурилась и медленно подошла. Американец убрался с ее пути, обливаясь потом и нервно поглядывая на пострадавшего мальчика. Он очень сильно поранился, когда вырубал нулевого Воллы, вы можете ему помочь. Исцеляющая девочка улыбнулась ему. «О, конечно, именно поэтому я здесь. Вот, возьми конфетку, молодой человек, и твой японский довольно хорош, даже с твоим американским акцентом я могу сказать, что ты говоришь свободно». Мальчик-иностранец осторожно принял предложенную конфету. «ГМ, спасибо, но тот парень, не волнуйся, я этим займусь». Исцеляющая девочка наконец посмотрела на Мидорию. «А боже, неужели ты так сильно пострадал из-за своей собственной причуды, сынок?» Она вытянула губы и крепко поцеловала его. Теня почувствовал, что побледнел, а американец тут же выронил конфету с отвисшей челюстью. Затем ее причуда начала работать. На глазах у всех сломанные руки и ноги мальчика медленно вставали на свои места. Американец испустил долгий вздох облегчения. «Спасибо, он заставил меня на секунду забеспокоиться. Он же выглядел как Гордон Хейвард, смешанный с Маршоном Латтимором. Не нужно благодарности, сынок, я просто делаю свою работу. Ты тоже ранен?» «А нет, я в порядке, спасибо». «Ну тогда хорошенько очисти себя. Ты же не хочешь вернуться домой, пропахшим потом и грязью?» «Я, займусь этим», кивнул американец. Исцеляющая девочка просияла легкой улыбкой и огляделась. «Если кто-то еще нуждается в исцелении, просто скажите. Если нет, то вам, ребята, пора домой, на сегодня вы сделали достаточно. Результаты вы узнаете в течение недели». Теня кивнул. Конечно, экзамен закончился, и судьям требовалось время, чтобы рассмотреть все, что произошло. Он присоединился к толпе студентов, которые не нуждались в исцелении, направляясь к выходу. Американец, однако, пошел в противоположном направлении. Куда это он собрался? Неужели он ударился головой во время экзамена и не помнит, откуда пришел? Что он задумал? Вслух размышлял Теня. «Куда это ты собрался, молодой человек?» — крикнула исцеляющая девочка, увидев, как мальчик возвращается в город. «Выход там». «О, я собираюсь проверить остальную часть города», — сказал американец, как будто это было само собой разумеющимся. Старуха подняла бровь. «Если ты пытаешься получить дополнительные баллы, боюсь, это не предусмотрено». Исцеляющая девочка покачала головой, отчего иностранец выглядел смущенным. «Дополнительные баллы?» Теперь настала очередь Тени и исцеляющей девочки недоумевать. «Разве ты не этого добиваешься?» «Я собирался поискать пострадавших и помочь с уборкой. В любом случае, в городе царит полный бардак», — задумчиво произнес мальчик, уперев руки в бока и окидывая взглядом поле битвы с изуродованными роботами. «Прибраться? Половина города разрушена, и это был тренировочный город. Это была юрисдикция УА, делать с этим все, что они захотят. Неужели он этого не понимает?» Глаза Тени расширились. «Подождите, это часть УА, а значит собственность школы. Эта часть была практическим экзаменом. Значит ли это, что это просто еще один класс? Это возможно, Академия УА лучшая, и ее ресурсы должны соответствовать ей. Очевидно, он недооценил этого американского парнишку, если тот способен заглянуть так далеко вперед. Уборка в классе после экзамена, конечно. Как Теня мог быть таким тупым? Американец действительно более наблюдателен, чем он думал. Исцеляющая девочка от души рассмеялась, похлопав паука по ноге. О, это очень мило с твоей стороны, но в УА есть дроны, которые убирают этот беспорядок. Что касается помощи всем остальным, она сделала паузу, когда дрон спустился по улице с медицинскими носилками и раненым кандидатом. Мы тоже это предусмотрели. Просто предоставь это нам. Хорошо, кивнул американец. Если вы настаиваете. Исцеляющая девочка улыбнулась, и американец неохотно присоединился к толпе. Как песок, костюм покрыл его голову маской, которую Теня видел во время экзамена. Он заметил еду и помахал рукой. «Эй, очки, хорошо сдал экзамен, я, надеюсь. Ну, а какие чувства у тебя по этому поводу?» – спросил он, проходя мимо. «Я, безусловно, я чувствую, что сделал все, что мог, миленько. Поздравляю и желаю тебе удачи». Затем Питер потрусил прочь, оставив Теню одного. Какой странный мальчик в еще более странном костюме. У него должны быть профессиональные помощники и покровители, чтобы иметь костюм такого калибра. Другие испытуемые расступались и уступали дорогу иностранцу, перешептываясь вполголоса, все в благоговейном страхе. Вот и все. Экзамен закончился, но работа только началась. А Айзава Шота должен был определить имена в течение часа. Всемогущий уже ушел готовиться к съемкам ролика. Директор Низу работал странным образом. Но Айзава работал с мышью достаточно долго, чтобы знать, как тот думает. Без сомнения, Айзава включит в свой класс и Бакуго, и Паркера. Остальные были в подвешенном состоянии, но эти двое точно прошли. Бешеный гений, получивший 100 баллов на письменном экзамене, и иностранная загадка, получивший 70 баллов на письменном, но победоносно сдавший практический экзамен. Оба будут в его классе, и он сможет наблюдать за ними и наставлять. А радость, он слишком устал для этого. И кто, черт возьми, стучит в дверь? Похоже, она проснулась, задумчиво произнесла Немури. Ах да, леди Гора. Айзава открыл дверь и наклонил голову, чтобы избежать чрезмерно усердного удара в плечо. Юная героиня, прямо сейчас одетая в повседневную одежду, взвизгнула от удивления и смущения, и Айзава уже почувствовал укол раздражения. Успокойся, это кабинет, а не спортзал. «Извините», — сказала она, опустив голову. «Я просто хотела посмотреть, как Питер справится, вот и все. Ты будешь прощена, если ответишь мне на один вопрос». Леди Гора удивленно подняла голову. «В чем причуда Паркера?» Юй моргнула, потом прищурилась. «Зачем вам это знать?» Через секунду ее глаза заблестели. «Он хорошо справился, я, конечно, да, он меня никогда не подведет», — взвизгнул Юй, когда Айзава почувствовал, как у него дернулся глаз. «Я не обязан сообщать тебе», — закончил он сквозь стиснутые зубы. «Результаты Паркера являются официальной информацией УА и находятся под строгой конфиденциальностью. Несмотря на то, что ты выпускница, я не могу просто сказать. Он сделал все великолепно, Юйтян». Айзава застонал, отвернулся, уставившись на полночь. «Вы когда-нибудь слышали поговорку? Длинный язык корабли топит, Еверхиартласи липс синкшипс, американская поговорка или даже скорее слоган, который появился во времена Второй мировой войны. Или, например, никогда не открывать ящик Пандоры». Услышав ответ подруги, Юй из взволнованной превратилась в сияющую от гордости. «Правда, да, он будет, по крайней мере, где-то в первой десятке, когда мы все проанализируем». «Полночь, ты не помогаешь», — простонала Изава. «О, успокойся, сотри голова», — Немури добродушно похлопала своего коллегу по спине. «Юйтян знает, что ничего нельзя проболтать, верно?» «Хе-хе, да, конечно». Это прозвучало не очень искренне, Немури ухмыльнулась, а блондинка замахала руками. «Я никому не скажу, я обещаю. Пожалуйста, не заставляй меня снова спать. Пожалуйста, усыпи ее снова», — бубнила Изава. Он уже устал от этого разговора. Но, к сожалению, у него все еще оставались вопросы. Такеима-сан, судя по его показателям, у него гораздо больше опыта, чем можно было бы предположить по одному рапорту линчевателя, заявил черноволосый мужчина, скрестив руки на груди. «Ну, пе, понимаете. О, не будь занудой, Айзава», — сказала Немури, отмахиваясь от комментария. «Может, у ребенка был учитель раньше. Возможно, это кто-то из его семьи, прежде чем они умерли или что-то в этом роде». «Да-да, именно так. У него действительно был наставник в Америке», — добавила леди Гора. «Кстати, о Питере, мне, наверное, стоит пойти и найти его». «Ну-у, мы же только перешли к интересному», — надулась Немури. «Я расскажу тебе все в следующий раз, когда ты будешь в Мусутафу. Выпивка за мой счет», — пообещала леди Гора. «Кто его наставник? Кто дал ему костюм? Отвечай», — спросил Сотриголова, но Юй уже проскользнула в дверь и помчалась по коридору так быстро, как только могла. Глава 5-7. Айзава прищурился, но Немури только усмехнулась рядом с ним. «Он не самый тяжелый из тех, что у нас были. Расслабься, записи не сходятся», — проворчала Айзава, на что Немури пожала плечами. «Ну и что с того, что они не сходятся? Он не первый с темным прошлым, которого мы впустили, и он не будет последним. Он герой в процессе становления, ты это знаешь, не так ли?» «Хаэм», — фыркнула Айзава. «Вопреки всему, парень действительно потратил большую часть своего времени, спасая людей, а не бросаясь на злодеев, в основном потому, что он был в состоянии уничтожить роботов так быстро и с такой эффективностью. Но это не мешало Айзаве удивляться и его любознательной натуре задавать больше вопросов. Слишком много фактов не сходилось. Этот парень просто случайно попал в отчет линчевателя во время дебюта леди Горы. Он просто так оказался другом семьи, что она получила над ним опеку. Просто так получилось, что у него есть техника, достойная профессионального героя. Отчет пришел из полицейского управления Мусутафу, того же самого, что сотрудничает с геройской фирмой леди Горы. Одну странность он мог пропустить мимо, две привлекли бы его внимание, три умоляли его подвергнуть все сомнению. 4. Яркая неоновая вывеска, манящая его войти и разобраться. И он это сделает. В конце концов, уж это будет целый год, чтобы разобраться в том, что ему нужно. Как от Питера, так и из других внешних источников. Питер переоделся в простую одежду, когда сел в автобус, направлявшийся обратно в кампус УА. Все что-то бормотали и перешептывались, глаза расширялись, и Питер не мог не покраснеть. Так вот каково это, выставлять свою личность на показ, хух. Ну, если мистер Старк и Мстители могут справиться с некоторой рекламой, то и он тоже. Ему придется это сделать, поскольку ему больше не нужно жить двойной жизнью. Он может быть и Человеком-пауком, и Питером Паркером, как только он закончит школу. Хотя никто не захотел сидеть рядом с ним в автобусе. Он даже заметил очки, которые сидел впереди, глубоко задумавшись и иногда бросая на него взгляд, не враждебный, а скорее задумчивый, глубоко задумчивый. Питер, однако, пропустил это мимо. Он смотрел в окно, видя здание главного кампуса УА, пока не услышал голос. «М, привет!» Он вздрогнул, оглянулся и увидел ту самую шатенку с практического экзамена, которая парила вместе с ним и зеленым. Она уже была не в одежде для практического экзамена, а в школьной форме и в теплой куртке из-за февральской погоды и в юбке. Кстати, он вообще не видел зеленого. Может быть, он ехал в другом автобусе? Питер все-таки первым вошел в автобус. Пони, должно быть, тоже в другом автобусе, так как было несколько автобусов из боевого центра. «О, привет, ты та самая летающая девушка. Спасибо за спасение», — Питер улыбнулся. «Ищешь место?» Не то, чтобы он нуждался в спасении, так как он использовал бы свою паутину или паучьи ноги, чтобы остановить свое падение, но тем не менее он оценил этот поступок. «О, конечно, и всегда пожалуйста», — девушка положила свои вещи на колени и села рядом с ним. «Кстати, меня зовут Питер, Питер Паркер, ура, Ракачика, приятно познакомиться, Паркер-сан», — Ачика слегка поклонилась. «Взаимно». Он обернулся, когда последний из детей вошел, и автобус поехал, и между ними воцарилось молчание. Ачика смотрела вниз. «Так, тот зеленоволосый парень», — Питер задумался, — «он действительно спас тебя, не так ли?» «Ага, он спас. Когда мы доберемся до главного кампуса, я найду сущего Микасана и спрошу его, могу ли я передать несколько моих очков», — решительно заявила шатенка. Питер оживился. «Точно он говорил, что ему нужны очки», — вспомнил Питер, подперев рукой подбородок. Он оглянулся на девушку, которая смотрела вперед, пока они ехали в автобусе. «Хочешь, пойдем вместе?» «А», — Ачика в замешательстве обернулась. «Ты тоже собираешься отдать часть своих очков?» Конечно, я имею в виду, что нулевой робот хоть и стоил 0 очков, но парень спас тебя, Питер закрыл глаза, а это школа героев. Причуда зеленого может выйти из-под контроля, и он просто нуждается в опеке и руководстве. Если школа героев не пускает таких, как он, то это просто плохо, не так ли? Да, ты прав, заявил Ачика, прежде чем просиять. Может быть, если мы вместе дадим несколько очков, он сможет пройти. Я не помню, чтобы он уничтожил робота, пока я была занят тем, что поднимала их, разбивала и помогала другим. И он действительно спас мне жизнь. Вау, какая она милая, когда улыбается. Просто супер милая. Питер кивнул. Значит, договорились. Так, твоя причуда позволяет тебе летать? Спросил он, начиная беседу с Ачика. Так он узнал, что причуда Ачика – невесомость. Ее причуда дает ей возможность манипулировать гравитацией, прикасаясь к твердым вещам подушечками пальцев. Затем объекты становятся невесомыми. Она может активировать или отменить эффект своей способности, сжав пальцы вместе и сказав «отменить». Но если она парит сама или превышает предел веса в 3 тонны, ее начинает тошнить, поэтому она и вернула свой завтрак после того, как спасла Питера и Зеленого. «Вау, это так круто!» – с благоговейным трепетом произнес Питер. Ачика покраснела, потирая затылок. «Должно быть, это очень облегчает тебе повседневную жизнь». «О, не очень-то. Я увидела тебя, когда ты летал по городу. Ты сам очень крутой. Так, в чем твоя причуда?» С любопытством спросил Ачика. Глава 5-8. «Ну», Питер почесал подбородок. «Как бы сказать?» Он скрестил руки на груди и задумался. Он не мог просто сказать, что это его костюм, или его сила, или ловкость. «Стоп, разве сами пауки не обладают суперсилами?» «Ты знаешь, что у пауков есть суперсила?» Ачика моргнула и в замешательстве наклонила голову. «Я имею в виду», — спохватился Питер, вспоминая свой словарный запас. «Для их размера, относительно их размера», — последнюю фразу он произнес по-английски, и брюнетка оживилась. «Ао, это объясняет твою силу и ловкость. Типа, как муравьи могут справиться с массой тела, во много раз превышающей их размер, так и ты, но как паук». «Ага», — выкрикнул Питер. «Точно, у меня на самом деле нет названия для этого, так что, паучьи навыки», он неловко улыбнулся, и девушка засмеялась, заставив Питера побледнеть. Изображение милого паука, бегущего с милыми лапками и сапогами вместо их когтистых ног, это рисовало не слишком героическую картину. «Уверен, со временем ты придумаешь этому классное название, но как это объясняет паучьи лапы на твоей спине и те веревки, которыми ты пользовался?» «Ах, это от моего суперкостюма. Мой наставник дал его мне», сказал американец, откинувшись на спинку сиденья и глядя в окно, держа в руках сумку со своим обычным костюмом и модулем железного паука. «Помог мне развить свои способности и использовать их наилучшим образом. Без шуток, ты выглядел как профи», Ачика почувствовала, как остановился автобус, и выглянула в окно. «О, смотри, там сущий Миксан, пойдем к нему». Дети начали по одному выходить из автобуса, Питер стоял позади и был выше девушки с каштановыми волосами. Когда они наконец вышли, они вдвоем побежали к зданию факультета и вошли в вестибюль, в котором светловолосый диджей разговаривал с несколькими сотрудниками. Герой голоса обернулся, сияя, когда заметил этих двоих. «Эй, это мой слушатель с письменного экзамена», заявил он с широкой ухмылкой, указывая на Питера. «Что я могу для тебя сделать? Экзамены закончились, так что твои родители скоро приедут за тобой». Двое просто стояли бок о бок, и Питер посмотрел на Ачика. «Прошу прощения», но она замолчала, пытаясь подобрать слова. «Этот курчавый мальчик с веснушками. Ну, знаете, тот, что выглядит очень обычным. У него еще зеленые волосы, и он одним ударом выбил нулевого робота», добавил Питер. «Я надеялся, что мы могли бы дать ему несколько наших очков». «О», Мик изогнул бровь, заинтригованный и удивленный, выдавая свою растущую ухмылку. «Да, в конце он говорил, что ему нужны очки, хотя бы одно очко. Это значит, что он не набрал ни одного балла на экзамене, верно?» предположил Ачика. «В общем, можем ли мы отдать ему несколько наших очков? Кажется, я заработала 20 или что-то в этом роде». «Да, а я потерял счет после 35 или около того», Питер махнул рукой. «У меня есть лишние очки, и я был бы более чем счастлив отдать их ему. Тем более, он спас мне жизнь», заявил Ачика, и ухмылка Мика будто разделила его лицо надвое. «И он уничтожил робота, который мог представлять серьезную опасность для всех. Например, если бы это была реальная жизнь, этот робот причинил бы много вреда и был бы опасен как для героев, так и для гражданских лиц, воскликнул Питер. Тот факт, что он смог уничтожить этого робота, потенциально спасая других и точно спасая Урара Кусан, означает, что Зеленый настоящий герой. Ачика прищурила глаз. Мидория, Зеленый, я не знаю, как его зовут. Питер пожал плечами. Мик опять ухмыльнулся, погладив Ачика по голове. Что ж, боюсь, вы не можете просто взять и отдать свои очки, дорогие слушатели, но вам обоим не о чем беспокоиться, резко сказал он. В конце концов, что такое геройский курс, который отвергает тех, кто спасает других? Это все, что угодно, только не геройский курс, он подмигнул. Ачика и Питер оживились. Значит, он пройдет, верно? С надеждой спросил Ачика. Питер молчал, ожидая ответа. Мик щелкнул пальцами. Еще будет фильм, но, я сомневаюсь, что возникнут иные обстоятельства. Ваш маленький друг там отдал все свои силы, спасая других. Есть скрытая бонусная система для теста, затем он показал зубастую ухмылку. А сколько заработал ваш друг, увидите весной. Ачика и Питер оживились. Значит, мы оба тоже прошли, о, держу пари. Но сколько очков вы оба получили за злодеев и по скрытой бонусной системе? Вам еще просто предстоит увидеть, Мик щелкнул пальцами. А теперь, если вы меня извините, мне нужно кое-что сделать, так что идите домой и отдохните. Hasta la vista, Биби. О, я знаю этот фильм. Питер подпрыгнул, говоря по-английски. Он начал щелкать пальцами, пытаясь угадать фильм. Как он называется? ГРРРР, вертится на кончике языка. Это где робот пришел из будущего. Отлично. Большое вам спасибо, сущий Миксан. Ачика низко поклонилась. Питер тоже поклонился, но не так глубоко. Светловолосый герой рассмеялся и махнул рукой. Идите, а то попадете в пробку. Питер и Ачика, сияя, посмотрели друг на друга. Он пройдет. Я так рада. Прощебетала она, когда они вышли из здания факультета. Питер рассмеялся и протянул руку на Дай-5, что девушка с радостью поддержала. «Я знаю, я рад за пацана. Я, вообще-то вроде как знаю его». «Да, знаешь, да, живет по соседству или, по крайней мере, в Мусутафу», — уточнил паук. «Видел его пару раз, но ни разу не имел возможности поговорить с ним». Они шли обратно к стоянке и веренице машин, где другие студенты встречались со своими родителями или ждали, когда их заберут. «Но я обязательно поговорю с ним, когда смогу». «Да, и я уже не могу дождаться, когда увижу тебя здесь, Паркер-сан». Ачика улыбнулась. «Давай сделаем все возможное, чтобы стать великими героями». «Безусловно». Питер кивнул, засунув руки в карманы, когда услышал, как кто-то зовет Ачика. Он заметил мужчину, который махал ей рукой в старом и грязном грузовике. «О, это мой папа. Увидимся позже. Пока, Урарака-сан». Питер помахал рукой, и девочка в припрыжку побежала к своему отцу. Парень из Квинса улыбнулся и прислонился к дереву, глядя в свой телефон на полученное сообщение. Ю искала его в школе и будет ждать его у своей машины. Он выбежал на стоянку, готовый ехать домой. Вечер прошел как в тумане наслаждения. Питер с Юй отправились отведать пищу тыкпан, стиль приготовления пищи, заключающийся в том, что повар готовит продукты на широкой железной сковороде тыкпани рядом с обедающими людьми, после чего горячее блюдо сразу попадает в тарелки. В Японии обычно готовят морепродукты. Очевидно, Юй чуть не сорвала просмотр на факультете, пытаясь понаблюдать за практическим экзаменом, но она не смогла войти, хотя ее сенпай, Кэйма Нимури, она же Полночь, была одним из членов факультета. Тот факт, что она была среди преподавателей, заставил Питера приподнять бровь. И тут же у него появились извращенные надежды, что героиня 18+ может быть его учительницей. Глава 5-9. Их ужин был приятным. Питер рассказывал, через что прошел во время обоих тестов. Он был уверен как в письменной, так и в практической части, и Юй подтвердила, что у нее есть хорошие предчувствия, что он пройдет. Они поужинали и отправились домой. Поскольку Юй уже некоторое время работала в своей фирме, она получила повышение и смогла получить новую квартиру, хотя и в том же комплексе. Питеру больше не приходится спать на кушетке или в паутинных гамаках. У него своя кровать, своя комната. Они вернулись домой, приняли душ и легли спать. «Так я получу письмо о зачислении в течение недели?» «Да, это может быть завтра, а может быть и через неделю», — блондинка пожала плечами. наберись терпения, завтра мы должны купить тебе школьные принадлежности. В конце концов, учеба начинается в марте, а это всего лишь несколько дней выходных». Мальчик с каштановыми волосами кивнул. «Ладно, пойду спать», – махнул рукой Питер, направляясь в свою комнату. Он закрыл дверь, услышав, как Юй крикнула: «Спокойной ночи». Он глубоко вздохнул, довольный и счастливый от осознания того, что скоро станет героем. Питер посмотрел на свою кровать. Сон должен быть долгожданной передышкой, но не для него. Он сбросил одежду и плюхнулся на кровать. Он делает свой большой шаг к тому, чтобы стать профессиональным героем, к своей мечте, помогать другим, стать дружелюбным соседом-человеком-пауком. Питер закрыл глаза и повернулся на другой бок, вцепившись в простыни. Он не сказал Юй, он никому не сказал. Его физиология хорошо скрывала это. Ужасы, которые он видит во сне, кошмары. Его товарищи и близкие превращаются в пыль. Его душит безумный титан. Питер бросается в объятия мистера Старка, прежде чем превратиться в пепел. А не менее, когда его тело сминается, как обожженный уголь. Холодная пустота смерти. Питер свернулся калачиком и вздохнул, пытаясь заставить себя уснуть. Завтра будет новый день. Через неделю письмо наконец пришло. Питер сидел на диване и возился со старыми компьютерными деталями, которые ему удалось вытащить из местного мусорного контейнера. Юй была подавлена, когда он принес это сюда, но он не соглашался просто выбросить это. Такие качественные детали не падали с неба, и это занимало его руки. Прозвенел звонок, и Питер услышал, как в почтовый ящик упало одно единственное письмо. Его руки замерли, и на кухне Юй что-то уронило. Как один, они выглянули, чтобы посмотреть, что произошло. На этом простом белом конверте была одинокая марка с эмблемой УА. Оно пришло. Юй вскрикнул от восторга. Питер подошел и поднял письмо, собравшись с силами прямо перед тем, как Юй врезалась ему в спину, обнимая его и пытаясь достать письмо. «Открой его, открой его. Полегче». Питер быстро сорвал печать с письма. Внутри была небольшая записка от руки и что-то похожее на крошечный дуговой реактор, только без энергии и светящихся частей. Юй схватила диск прежде, чем Питер успел спросить, и бросила его на панель. Приземлившись, он щелкнул, и в поле зрения появился большой экран. «Смотрите, ибо я здесь как проекция». Голос всемогущего, символа мира и справедливости, одетого в красивый желтый костюм в тонкую полоску, гремел из динамиков. Питер вздрогнул, он ожидал чего-то, но не грохочущего изображения героя номер один, ворвавшегося в гостиную. «Всемогущий, что он делает в письме из УА?» Вслух удивилась Юй. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Почему я здесь? Ну что ж, поздравляю тебя с образцовым выступлением на практическом экзамене неделю назад, юный Питер Паркер. Хаем, это что-то новенькое», — сказала Юй, поднимая свой бокал. «С каких это пор герой номер один помогает с приемом в УА? Видишь ли, ты смотришь не только на героя номер один, но и на нового преподавателя УА». Питер пригнулся как раз вовремя, чтобы избежать брызг слюней своего опекуна. «Что он сказал? Немуритян скрыла это от меня». Питер проигнорировал разглагольствование Юи и не мог оторвать глаз от экрана. Даже через динамики он чувствовал это. Необузданная харизма героя номер один, сила, все это лилось от всемогущего, как водопад. «И как преподаватель, я слышал о том, что ты с юной Ураракой просили отдать ваши баллы». «Подожди, что?» – закричала Юи и посмотрела на Питера так, словно тот уничтожил церемониальную урну. «Зачем? Парень, которого я встретил, спас девушку, но у него не было очков. Что я должен был делать?» – спросил Питер. «Вы оба достойны восхищения, но не стоило беспокоиться. Как ты мог догадаться, практический экзамен оценивался не только по баллам за злодеев. В конце концов, какой герой отвернется от того, кто хочет спасти других, невзирая на последствия для себя? Вот что такое героизм, и поэтому существуют очки за спасение». Экран вспыхнул, и Питер выпучил глаза. Это имя рядом с номером 8, Мидория Изуку, 60 очков за спасение. Камера переместилась на четвертое место. Урарака Ачика, 45 очков за спасение. Еще одна вспышка, и Питер почувствовал, как у него отвисла челюсть. Потому что прямо там, на первом месте, рядом с номером 1, было его имя. И Питер Паркер, 70 очков за спасение и 69 очков за злодеев, почти догнав мой собственный рекорд, ты попал на вершину рейтинга первогодок. Затем всемогущий достал салфетку и промокнул лоб, на его лице всегда присутствовала улыбка. Честно говоря, ты заставил меня вспотеть. Но это не нервозность, нет, а тревога и волнение. И я уверен, что ты тоже чувствуешь то же самое, юный Паркер. Он прошел, но первое место, Питер недоверчиво рассмеялся. У него было чувство, что он прошел, но добраться до первого места вот так. Юй схватила его за плечи и захихикала, но он не слышал ее. Ухмылка всемогущего стала шире, когда он приблизился к экрану. «Я знаю, что ты усердно тренировался, чтобы добраться до этого места, так что позволь мне сказать это первым». Всемогущий снова отдалился от экрана, и два мальчика услышали, как символ мира произнес одни и те же слова: «Добро пожаловать в Геройскую Академию». Проекция отключилась, и в маленькой квартире зеленоволосый мальчик не мог остановить слезы. В другой квартире мальчик не из этого мира улыбался еще ярче со слезящимися глазами, а Юй хихикала, подпрыгивая от радости. «Он сделал это, да, вы видели это, мистер Старк, дядя Бен, на шаг ближе, на один шаг ближе к тому, чтобы стать дружелюбным соседом Человеком-пауком, которым он мечтает стать. Остается только надеяться, что мечта того стоит». Глава 6.1. Холодный зимний воздух сменился весной. В течение нескольких недель Питер возился с компьютерными деталями, которые он находил в мусорных кучах, и его комната была похожа на рабочий стол, где он работал до поздней ночи. И этот голограммный проектор, который он получил от Уа в письме о приеме, был в центре его внимания, когда он использовал свои инструменты и кропотливо работал. «Окей», — пробормотал он, разглядывая костюм в своей руке, ощупывая маленький отсек, где лежал главный сервер, где хранилась Карин. Питер прикусил губу и попытался проделать дырку иглой, но она не прошла. То же и с ножницами, болторезами, заточенным ножом. А теперь даже такая легкая и маленькая игла не могла пройти. Он посмотрел на материнскую плату, которую сделал из голографического проектора, с ее различными подключениями. Питер схватил костюм и швырнул его в стену позади себя, прежде чем рухнуть на стул, закрыв лицо руками. «Фак!» — крикнул он, приглушая звук руками. «Вот и все. Он не может получить доступ к Карин. Ни с помощью инструментов, которыми располагает этот мир, ни с помощью компьютеров, которые у них есть. Они не так сложны, как ноутбуки Старка, которыми они с Нидом пользовались. И у него нет доступа ни к каким ресурсам, способным пробить костюм, особенно в области, ближайшей к отсеку с эмблемой паука». Это было похоже на работу с технологиями из эры инопланетянина и балбесов, но все же имело некоторые впечатляющие вещи, такие как голограммы. Это просто сбивало его с толку. Его плечи вздрагивали, когда он всхлипывал. Он должен сделать это, когда сможет. Ему нужно сосредоточиться на подготовке к завтрашнему первому дню в УА. Подготовить школьную одежду на неделю, сделать новую паутинную жидкость, чтобы вставить в костюм. Может быть, Пони будет в его классе. Или Мидория, или Урарака. Даже Эджи. Думая о приятных вещах, он встал и подошел, схватил свой костюм и держал его в руке. «Прости, Карин, мне придется подождать, пока я не получу некоторые высокотехнологичные вещи, чтобы получить доступ к тебе. И прости, что швырнул тебя об стену. Я просто...» Питер сделал паузу, глубоко вздохнул и снова сел, посмотрев на свой грязный стол, он выдохнул. Ему нужно было привести себя в порядок. «Я скоро получу доступ». «Окей», нет ответа. Он подошел к шкафу и повесил костюм, где висела его еженедельная школьная форма. Он просил Юй заказать 5 рубашек и брюк, чтобы не пользоваться одной и той же одеждой каждый день. Он будет использовать одежду понедельника на полдня в субботу. Он никогда не учился половину дня по субботам. «Надери какую-нибудь задницу, Питер!» — крикнула Юй из своей машины, когда Питер открыл ее, оглядываясь на блондина с рюкзаком. Питер был в брюках, пиджаке и рубашке с коротким рукавом, галстук немного ослаблен, и он поднял вверх большой палец. И так начинается новый учебный путь Питера. Опять, Питер шел по дорожке, ведущей от стоянки, в то время как другие студенты тоже подходили с остановки общественного транспорта. Питер, засунув руки в карманы, смотрел на башни главного академического кампуса УА и через парадные ворота. Мальчик с каштановыми волосами гадал, какими будут его одноклассники. «Может быть, там будет Пони, или Очки. Буду надеяться, что Урарака-сан будет там». Он посмотрел на свой телефон и увидел, что он в классе 1А, или просто класса. «Окей, 1А должен быть на первом этаже. Стоп, посмотрим на карту». Питер остановился, увидев карту школы прямо за дверями, ведущими в здание. Он посмотрел на карту, подробно описывающую расположение каждого этажа, другие студенты делали то же самое. Некоторые бросали на него взгляды, очевидно, из-за того, что он был иностранцем. Так посмотрим. Поддержка, второй курс, факультет общего образования. Вот, конечно, геройский. Комната 1А. Питер просиял и, выпрямившись, пошел по коридору. У него было время до начала занятий. Он заметил колючего красноволосого мальчика, который шел вперед, бормоча что-то себе под нос. Он смотрел на свой телефон, пока шел по коридору. Лестница в ту сторону, лифт ближе, можно и туда. Стоп, он же его знает. Эджи, спросил Питер, и парень оживился, обернувшись. У него были такие же красные глаза и жесткая, но очаровательная манера держаться, а волосы колючие и красные. Да, это был он, с практического экзамена. Подожди, парень указал на него. Ты тот бронированный парень-паук? Ага. Эджи, оскалив зубы, подошел к Питеру и пожал ему руку. Так это ты был тем парнем, который ходил и убивал роботов направо и налево. Когда мы закончили, в моем автобусе говорили только о тебе. Меня зовут Киришима Иджира. А тебя, Питер, Питер Паркер. Я из Америки. Я вижу, у тебя хороший японский. Он ухмыльнулся. Значит, ты тоже на геройском факультете? Да, я сам как раз туда направлялся. Класс А, и я. Показывай дорогу. Итак, откуда ты конкретно? Что привело тебя сюда, в Японию? Спросила Иджира с широкой и сияющей улыбкой. Ну, я слышал, что УА одна из лучших школ. Я хотел сюда поступить, сказал Питер, почесав щеку. Не то, чтобы у него был выбор, что говорить в этом вопросе. Он должен был придерживаться этого в качестве прикрытия. Они с Юй обсудили, что нужно говорить в таких ситуациях. В любом случае, он не мог сказать правду. Всемогущий закончил УА, верно? Так что я хочу пойти по его стопам. О, и я из Нью-Йорка, из Квинса. Ну вот, это должно помочь. Все, казалось, вращалось вокруг всемогущего. Разумный ход. Я сам стремлюсь быть похожим на своего кумира, алого бунтаря, поэтому я покрасил волосы. Может, он и не заканчивал УА, но я хочу когда-нибудь стать таким же, как он. Иджира ткнул большим пальцем себе в грудь. Он же настоящий мужицкий мужик. И мне всегда хотелось когда-нибудь съездить в Нью-Йорк. Может быть, когда мы станем профи, мы сможем поехать туда вместе, и ты устроишь мне экскурсию. Так, ты знаешь, кто наш учитель? Я знаю, что всемогущий только что начал преподавать в УА. Понятия не имею. Иджира заложил руки за спину, услышав ответ Питера. Они вошли в лифт и нажали кнопку этажа, на котором должен был находиться, вот только дверь не закрылась полностью, ее остановила чья-то рука, и это был сердитый красноглазый блондин с письменного экзамена, с хмурым выражением лица. «Вы на этаж, где находится класс 1А?» – спросил он. Его глаза остановились на Питере, немного прищурившись, прежде чем вернуться к Иджира. «Да, а ты тоже туда?» – блондин ухмыльнулся. «Конечно, в конце концов, я сдал оба теста, попасть туда было легко», сказал он уверенно, засунув руки в карманы и прислонившись к стене. «Держу пари, для тебя, чужак, это было немного грубо». «Чужак?» – спросил Питер по-японски, чем привлек внимание блондина. «Да, я стану номером один, главным героем, как всемогущий», он мрачно ухмыльнулся, когда лифт остановился. «Поэтому, если ты не хочешь умереть или встать у меня на пути». «Умереть? А чем это он?» «Прошу прощения», – спросил Питер, следуя за блондином, когда Иджира последовал его примеру. Впереди Питер разглядел шестерых парней, которые входили в класс, а за ними – девушку с короткими волосами и, что это за длинные мочки ушей. Блондин хмуро оглянулся через плечо. «Разве я невнятно выразился?» «Чужак», – он усмехнулся. «Я сказал», – блондин заговорил по-английски. «Прилично, но с акцентом. Я буду номером один, самым сильным героем, как всемогущий, а ты тут лишний». Питер нахмурился, и его глаз дернулся. «Значит, блондин один из таких парней, энда, да как хочешь, чувак, давай просто пойдем в класс. Я здесь не для того, чтобы что-то такое начинать, окей», обломал его Питер по-английски. Иджира выглядел растерянным. «А во, ты тоже знаешь английский?» спросил он по-японски. «Что, думаешь, я не знаю?» спросил блондин, как будто его оскорбили, свирепо глядя на красного, и умчался прочь, ускорив шаг. «Придурок», пробормотал Питер. Иджира слегка улыбнулся. «Может, он просто нервничает?» – размышлял Иджира, пока Питер не сводил глаз с надутого блондина, когда они вошли в класс. Глава 6.2. А во, дверной проем высокий. Думаю, это будет уместно, если у них будут высокие ученики или учителя, размышлял Питер, входя в класс. Все входили, а некоторые уже были заняты общением. Питер начал рассматривать своих будущих одноклассников. Он увидел, невидимая парящая рубашка и перчатки разговаривают с каким-то блондином с очень толстым хвостом. Какой-то чувак с головой ворона выглядел так, будто спал, его глаза были закрыты. Какой-то светловолосый чувак разговаривал с невзрачным парнем с черными волосами, и та самая девушка с длинными мочками ушей тоже разговаривала с ними. Там были мальчики, один из которых был похож на одного из тех динозавров-людей из ситкома о динозаврах, а другой был сложен как качок с большими губами. «Йо-о, Киришима-кун, ты сделал это. Я на минуту подумала, что ты, возможно, заблудился там», — сказал женский голос, когда Питер увидел, что кто-то подбежал к ним. Розовая кожа, рожки, золотистые глаза с черной как смоль склерой и яркий нрав. Эйджира слегка покраснел. «Спасибо, Ашида-сан. Может быть, исчез самоуверенный и шумный молодой человек, а на его месте появился застенчивый и неуверенный мальчик. Девочки могут это делать, Питер знает». В стороне блондин неторопливо подошел к стулу, плюхнулся на него, откинулся назад и положил ноги на стол. Серьезно, он вел себя так, будто это место принадлежит ему. «Ты прошла?» – спросил красный у розовой. «Я была в боевом центре Д, и я получила достаточно очков, чтобы пройти». Она обратила свое внимание на Питера. «Завел себе друга, ао, иностранный студент. Я Ашида Мина». Она протянула руку, улыбаясь от уха до уха. «Приятно быть с тобой в команде». Питер был ошеломлен. Конечно, он видел много странных людей, но Мина казалась такой, нормальной, несмотря на розовое, все и то, что она напоминала ему богомола с ее антеннами. «Питер». Питер Паркер, мальчик с каштановыми волосами, пожал ей руку. «Очень рад. Я встретил Киришиму-сана во время нашего практического экзамена. Помог ему вырубить одного робота или двоих. Помог, это была командная работа, вот что». Эйджира ухмыльнулся. Он использовал свою паутину и доспехи, чтобы подбросить фальшивого злодея, и он развернул его ко мне, и мы раздолбали их. Мина издала. «Ох, круто», — воскликнула она. «Что ж, приятно познакомиться с тобой, Паркер-кун. Не помешала бы еще парочка таких милашек, как ты, в классе. Американцы действительно добавляют определенную пикантность вещам». Эйджира и Питер побледнели, а их щеки порозовели. Питер потерял дар речи, пока Эйджира всхлипывал, а Мина хихикала. «Я шучу, я шучу. Мы все тут станем героями-профи», — она махнула рукой. «Не могу дождаться, чтобы услышать, какие истории были у тебя в Америке. Твой японский действительно хорош». «Ага, ты права, хех, спасибо», — Питер неловко улыбнулся. «Ну, если не обращать внимания на то, что у Мины розовые волосы, кожа и глаза, которые, честно говоря, вблизи кажутся довольно экзотичными, она определенно была красавицей сама по себе». «Боже, какие красивые глаза! Ах, это ты», — сказал голос, и Питер обернулся, а в дверях стоял очки, высокие и в форме. Питер поднял руку. «О, привет, очки». Высокий мальчик оживился, поправил очки, подошел к американцу и низко поклонился. Эйджира и Мина уставились на очки. «Позвольте мне сначала сказать, что я прошу прощения за свое поведение перед тобой во время письменного экзамена. Я...» — он прижал руку к груди, глядя прямо. «Я явно недооценил тебя. Ты увидел более глубокий смысл в практическом экзамене, когда занимался тем, что помогал другим с их баллами и спасал тех, кто был менее квалифицирован или удачлив. Это был настоящий тест на определение героя. Помогать другим, когда речь идет о соревновании за баллы». Он прикусил нижнюю губу. «Я не понимал этого до тех пор, пока экзамен не закончился. Если бы они рассказали нам о системе баллов за спасение, это сделало бы акты спасения других неискренними и простым обманом. Разумный способ оценить тех, кто обладает героическим духом, я о таком не подумал. Как бы мне ни было неприятно это признавать, но ты действительно более сообразительный и образцовый ученик, чем я». Питер молчал, моргая. «Я, спасибо, извинения приняты. Я тоже приношу извинения за свое поведение. Знаешь, нервы иногда могут взять верх над тобой. Ты нервничал перед практическим экзаменом? Письменный экзамен был не особо сложным. Не буду врать, я нервничал, учитывая, что это лучшее учебное заведение для героев в Японии, И эти тесты были очень важны. Ты был спокоен во всем, стремился успокоить других, а я применил дискриминационную предвзятость по отношению к тебе и не увидел смысл, который ты пытался передать своей фразой. Как студент-герой я должен отбросить эти предубеждения и учиться у других, чтобы стать не просто лучшим героем, но и лучшим человеком. Очки закончил свою тираду, когда заметил, что Питер протягивает ему свою руку. Господи, как он дышит, разговаривая так долго. Это круто, парень, мы все такие. Мне очень жаль, что мы начали не с той ноты. Меня зовут Питер Паркер, а тебя, я сомневаюсь, что называть тебя очки или очкариком, это слишком приятно для тебя, предположил Питер с усмешкой. Мальчик моргнул, прежде чем вернуть свое довольное выражение лица, и пожал руку. Его синие глаза смягчились, когда он смотрел на американца. А я Ида Тенья. Приятно познакомиться с тобой, Паркер-сан, и принять тебя в качестве товарища здесь в Академии УА. Может, вы все заткнетесь или свалите, я пытаюсь расслабиться до прихода учителя. Прорычал блондин, лениво глядя на Тенью и Питера. Синеволосый заметил, что блондин положил ноги на стол и выпятил грудь в праведном негодовании. Остальные студенты были заняты тем, что усаживались на свои места. «Немедленно убери ноги со стола», – потребовал он. Блондин только ухмыльнулся, словно радуясь конфликту. «А, ты так неуважительно относишься к школьной собственности, кретин!» Блондин только усмехнулся, наслаждаясь провокацией. «Как будто меня волнует мнение слабака. Откуда ты? Частная школа Сауми, какое это имеет значение?» Красноглазый мальчик ухмыльнулся, насмешливо глядя на Тенью. «Сауми, да, ты, должно быть, думаешь, что ты лучше меня?» Он ухмыльнулся. «Будет весело надрать тебе задницу, элита. Надрать мне задницу». Тенья словно получил пощечину. «И ты хочешь стать героем? Какой ужас!» Глава 6.3. Блондин не сводил с него дьявольской ухмылки, но Питер положил руку на плечо Теньи. «Ида-сан, давай не будем раздражаться». Он чувствовал взгляд блондина на себе. «Мы должны готовиться к занятиям и...» «Эй!» Прервал блондин его. «Не раздражаться? Что, ты тоже из какой-нибудь крутой американской элитной школы?» Он ухмыльнулся. «Ну так что, американец?» Блондин заговорил по-английски. «Откуда ты родом?» Питер посмотрел на него, глубоко вздохнул, открыл глаза и собрался ответить. Но вот в дверном проеме появился зеленый, как олень в свете фар, и все повернулись к нему. «О, привет, зеленый!» Питер помахал рукой и просто подошел к зеленому, пока Тенья промаршировал. «Я рад, что ты сдал экзамен». Мидория Изуку не знал, что и думать. Когда он добрался туда, он увидел, что высокий мальчик, Ида Тенья, разговаривал с Каччаном, прежде чем Каччан обозлился на американского мальчика за то, что тот вмешался. А потом взгляд Каччана остановился на Мидории, и гнев перешел в кипящий взгляд. О более приятных вещах. Американец. Паркер. Питер Паркер. Тот же самый мальчик, по-видимому, был в инциденте в Мусутафу с тем гигантским злодеем, который совпал с дебютом Леди Горы. Парень был одет в костюм и обладал навыками профи. Он был похож на того парня, который бегал по утрам, когда Мидория убирал пляжный парк во время своих 10 месяцев тренировок. И это тот же парень, который спас его от смертельного падения после победы над злодеем 0 очков. Он еще сам собирался бороться с этой штукой, чтобы спасти девушку, с которой он разговаривал, чего сам Мидория не сделал в тот день, и они оба хотели отдать ему некоторые из своих очков. Он был мальчиком, который просто хотел помочь. Кто-то с навыками, костюмом и способностями профи, обладающий почти такой же силой, как Каччан, хотел помочь ему, абсолютному ничтожеству, беспричудному неудачнику. В глазах Каччана муравью без причуды. Даже после того, как он увидел, как один за всех повредил его тело, паук потратил последние несколько секунд теста, пытаясь вызвать ему врача. И теперь он подошел и поздравительно похлопал Изуку по плечу. Но зеленоволосый мальчик ничего не смог ему ответить, когда Тенья подошел к нему. «Приветствую тебя. Я Ида Тенья из Сауми». «Я слышал», Изуку оборвал его. Паркер усмехнулся, а Ида взял себя в руки. «Это та часть, когда он должен представиться». «Да, именно это он и должен сделать. Я Мидория Изуку. Приятно познакомиться с тобой, Ида-сан, и с тобой тоже, П. Паркер-сан». Он низко поклонился в знак почтения. Паркер смущенно почесал в затылке. «Я не думаю, что нужно говорить «сан», Мидория-сан. Зови меня, Питер или Паркер». «Да», промямлил Изуку. «Ты спас меня, а потом тише, И ты используешь сан для других, когда сам не хочешь, чтоб к тебе так обращались. Что ты бормочешь?» — спросил Паркер, приподняв бровь. «Ничего», — крикнул Изуку с застывшим выражением лица. Паркер моргнул, все еще с тем же растерянным выражением лица, а Ида откашлялся. «Мидория, позволь мне извиниться за свои действия». Паркер нервно почесал в затылке. «Кто-то вроде него может нервничать. Это ты опять из-за своих слов? Все круто. Тебе не нужно извиняться, чувак. И ты уже извинился. Я извинился только перед тобой», — Ида указал, махнув рукой. «Но мне нужно искупить свои действия перед вами обоими». «Да все еще нужно?» — переспросил Паркер. «Разве ты уже не извинился?» Изуку в это время переводил взгляд с одного мальчика на другого. «О чем, черт возьми, они говорили?» Ида повернулся к зеленоволосому мальчику и поклонился. «Почему он кланяется? Что он сделал, чтобы заслужить это?» Паркер сочувственно посмотрел на Изуку и медленно отступил назад. Изуку запаниковал. «Нет, не уходи. Он должен был ему кое-что сказать. Мидория, о боже!» — Ида заговорил. «И он выглядит таким серьезным. Должен сказать, когда я впервые увидел тебя, ты позорил других студентов во время письменного экзамена своим бормотанием». Изуку покраснел, отводя взгляд, из-за того, что не мог тогда остановиться. Сущий миг вышел на сцену, а он не мог перестать бормотать. «Но теперь я вижу, что твое бормотание было просто признаком твоих наблюдательных способностей». Паркер моргнул и переводил взгляд с одного на другого. «Ты и Паркер-сан оба поняли истинную природу практического экзамена», — продолжил Ида. Паркер поднял руку, чтобы вмешаться, когда его назвали «сан», но остановился. «А я был слишком сосредоточен на уточнениях подробностей теста. Должен признаться, даже если мне это не нравится, но вы двое лучшие ученики, чем я». «Сказал то же самое, только по-другому», — пробормотал Паркер с пустым лицом. «Все круто, чувак, расслабься». Изуку не знал, как на это реагировать, что он должен был сказать. Ида был так серьезен, но зеленоволосый мальчик тогда ничего не понял. Он просто отреагировал инстинктивно. Честно говоря, ему повезло, что он справился, благодаря очкам за спасение. «В любом случае, примите мои самые смиренные извинения», — заявила Ида. «Перед вами обоими». Он поклонился, и, как один, Паркер и Изуку отпрянули назад. Они обменялись неловкими взглядами, даже когда Ида стиснул зубы в каком-то непонятном разочаровании. «Блин, неужели все в этом классе, кроме американца, странные? О, я узнала эти вьющиеся волосы. Невзрачный мальчик». Изуку резко выпрямился, в то время как мальчик с каштановыми волосами ухмыльнулся. Изуку повернулся и почувствовал, как его лицо вспыхнуло. Это была милая девушка, Урара Качика, и она выглядела очень мило в этой униформе. «Подождите, она и Паркер были в его классе? Каковы были шансы?» Ничтожными, но Изуку не мог потерять эту возможность. Это была прекрасная возможность поблагодарить их за попытку помочь ему. Все, что ему нужно было сделать, это сказать им. «Эй, Урарака-сан!» — выкрикнул из-за его спины Питер. Изуку застыл. «Подождите, они знали друг друга. О, точно, они были на видео». Урарака просияла и одарила американца доброй улыбкой. «Хей, Паркер-кун, похоже, у тебя получилось. Я тоже рад, что ты прошла, и вдобавок мы в одном классе». Паркер поднял большой палец, и улыбка Урараки могла расколоть ее лицо надвое. «Подождите, он разговаривает с девушкой, и он ведет себя так уверенно». Глава 6.4. «О, не будь таким скромным, ты был великолепен со всеми этими потрясающими качаниями, паучьими лапами и всем прочим. Почти так же круто, как потрясающий удар Мидори». Она издала звук удара, чтобы подчеркнуть свои слова. «Да, это было довольно круто», — согласился Паркер, поворачиваясь к Изуку с одобрительной улыбкой. Они оба смотрели на него. Они называли его удар потрясающим, но это они его спасли. Он просто сделал то, что велел ему сделать Всемогущий. «Подождите, он завладел их вниманием, это его шанс». Изуку запнулся и обхватил голову руками, пытаясь придумать правильный ответ. «Я думаю, мне следует поблагодарить вас двоих за то, что вы пытались дать мне очки». Оба ученика растерялись. «Хаэм, как ты узнал об этом?» — спросила Урарака, наклонив голову. «Подождите, она не знала, что их снимают». Быстрый взгляд показал, что Паркер был так же шокирован, как и она. «А боже, он, вероятно, не должен был этого говорить. Я имею в виду, о чем? Может, получится их отвлечь? Неужели Всемогущий тебе рассказал?» — спросил Паркер. через ту голопроекторную штуковину. «Все не так», — Урарака вопросительно посмотрела на американца. «Всемогущий, зачем ему говорить с Мидори и Саном?» Она поняла, что сказала, сразу же покраснела и развела руками. «Не то, чтобы ты не был потрясающим или что-то в этом роде, я просто говорю, что он герой номер один, а ты такой обычный». От этого ему не стало легче. Плечи Изуку опустились, сдуваясь, как воздушный шар, в то время как высокий Ида поправил очки. «Я считаю, что Паркер-сан был прав, когда сказал о голопроекторе. Они объяснили наше положение, а также наши общие баллы», — Ида скрестил руки на груди. «Я получил поздравление от Цементоса, а вы двое получили поздравление от Всемогущего. Действительно, для Ура большая честь видеть вас в своих классах». «Ты снова это сказал?» – пробормотал Питер. «Да, в видео ему сообщили, что он на восьмом месте. А на каком был Паркер?» Пока Изуку был занят тем, что пытался вырубить одного робота, он видел, как Паркер носился вокруг, стреляя и разрывая роботов, как будто они были бумагой. «Точно». Урарака рассмеялась, потирая затылок. «Извините, наверное, я была так взволнована, что забыла об этом. Но так и неизвестно, какие места в рейтинге у других», — сказала Ида, жестикулируя. Паркер прикусил нижнюю губу и медленно отодвинулся. «Да, это, да, довольно крутой тест, верно? Хе-хе, да. Мои родители очень гордились тем, что я занял четвертое место, а как насчет вас, ребята?» Урарака просияла, переводя взгляд с одного мальчика на другого. «Мне удалось занять седьмое место», — сказала Ида, поворачиваясь к Паркеру, который был намного выше, чем показалось Мидори. «А как насчет тебя, на каком ты месте?» Паркер проглотил комок в горле и что-то пробормотал. «Я тебя не расслышал. Что ты сказал?» — спросил Изуку. «Должно быть, он набрал высокий балл. Может быть, он в тройке лучших?» Паркер глубоко вдохнул. «На первом», — признался он, побледнев. «На первом». Эти слова будто взорвали бомбу в классе, где все обратили внимание на выходки Иды. Челюсть Урарыки отвисла, глаза Иды были похожи на тарелки. И это было ничто по сравнению с реакцией класса. Взгляды, которые были прикованы к Иде, немедленно переместились на Питера. Некоторые из них были любопытны, как у светловолосого парня за первой партой. Другие анализировали, как пронзительный взгляд мальчика с птичьей головой. Другие были не так удивлены, как девочка с темными волосами на заднем сиденье или красно-беловолосый мальчик, сидящий рядом с ней с очень узкими глазами. Другие были в изумлении, как светловолосый хвостатый парень, разговаривающий с девушкой с длинными мочками ушей. А еще был Каччан. Изуку побледнел, увидев дымящуюся ауру блондина. Он видел такое же в средней школе Арудера, когда Каччан спросил, куда Изуку будет поступать. Но это, его алые глаза прожигали дыры в голове американца. Его зубы были стиснуты, когда он издал тихое, но слышимое рычание. Он так сильно вцепился в сиденье, что мог начать потрескивать в мини-взрывах, хлопающих в его руках. Первый шок прошел, и Мидория будто услышал коллективную мысль класса. Этот американец из всех, кто пытался попасть в Академию УА, из всех в этом классе, на геройском факультете, занял первое место на практическом экзамене. Питер Паркер из всех первокурсников был ближе всех к тому, чтобы стать профи, и все это узнали. «Молодец, Питер, еще даже не первый день в школе, а ты уже поставил себе мишень на спину. По крайней мере, тогда это заняло пару недель, прежде чем Флэш привязал меня и Нида. Но так вышло, и это не похоже на то, что он пытался похвастаться. Он просто ответил на вопрос во время разговора. Черт с его очками за злодеев, он должен был занять второе место. Он забрался так далеко только с помощью костюма Железного Паука. Если бы у него этого не было, кто знает, какое бы место он занял. Может быть, около тени, или выше, он не знал. А остальные ученики все это время смотрели на него, как на кусок мяса или на цирковое представление. Ладно, не лучшие сравнения, но Питер никогда не был в центре внимания. Все эти взгляды устремлены на него, но некоторые из них перенаправляются к блондину, и подождите секунду. На заднем сиденье была та потрясающе красивая девушка из секции студентов по рекомендации. Ее глаза сузились, и Питер мог представить себе тысячу мыслей, проносящихся в ее голове. И он только что заметил, что она сидит позади него. Она опустила взгляд на его грудь, и Питер не мог не проследить за ее взглядом. У него что-то было на рубашке, он похлопал по ней, и девушка заметила это, а затем отвернулась. Через несколько рядов от него парень с несколькими руками поднял брови. Почему плавающая одежда девушки покраснела, то есть появились такие розовые отметины там, где должна была быть голова? Вау, он первый, он слышит голос, когда одежда наклонилась к черноволосому парню. Это должно быть шутка, верно? Питер прикусил губу и глубоко вздохнул. Глава 6.5. Он посмотрел краем глаза, сердитый блондин вцепился в свой стол, как будто он был готов наброситься. Просто держись от него подальше и, если вы собираетесь тратить время на разговоры об очках, тогда вам следует уйти. В комнате воцарилась мертвая тишина. Все повернулись к источнику голоса. Это был неряшливый, усталый на вид, длинноволосый черноволосый мужчина в желтом спальном мешке на все тело. Ачика в испуге отскочила назад, ища убежища за спиной Мидори. Мужчина в замешательстве уставился на них, прежде чем стал что-то искать в мешке. «Добро пожаловать на геройский факультет УА», – устало пробормотал он. Спальный мешок вытянул руку с полным пакетом яблочного пюре. Одним глотком он насушил его, громко причмокнув. Питер побледнел, как и остальные его сверстники. Что с этим парнем? Конечно, он видел странных парней, но звездный лорд, не знающий, что Миссури находится на земле, совершенно отличался от этого парня. «Вам потребовалось 8 секунд, чтобы успокоиться», — сказал мешковатые глаза, когда он вылез из мешка, одетый в странный черный наряд с поясом на талии и длинным шарфом, завязанным на шее. Он когда-нибудь расчесывал свою голову, его черные волосы были такими длинными и неухоженными. «Время дорого. Вы могли бы сделать мне одолжение и относиться к этому рационально. Если вы это сделаете, я буду вам очень признателен». Усталый взгляд устремился на Питера, который стоял возле доски. «Ты не должен быть тут, это мое место. Пожалуйста, садись на свое место». Питер огляделся и обнаружил себя, стоящим перед всем классом. «Ох, простите». Он попятился. С усталыми глазами он простонал, обращаясь к классу. «Здрасте, я Айзава Шата, ваш классный руководитель. Приятно познакомиться со всеми вами». Его выступление было настолько скучным и лишенным эмоций, что удивление Питера присоединилось к остальным ученикам. Этот парень был классным руководителем Академии Героев, он выглядел готовым упасть замертво от усталости, а не вести урок. Очевидно, никто не сказал ему, что ему лучше бы поспать, и он снова посмотрел на Питера. «Ты не на своем месте, на самом деле, большинство из вас не на своем месте». Питеру и другим товарищам не нужно было повторять дважды. Они быстро направились к своим местам, к тем, которые они выбрали, или которые остались. В случае с Питером ему посчастливилось вернуться к своему рюкзаку. Но когда он приблизился, то почувствовал, как что-то покалывает у него в затылке. Он посмотрел в сторону и увидел, что студент рядом с симпатичной девушкой пристально смотрит на него. Его красно-белые волосы затеняли глаза и придавали шраму от ожога на левом глазу почти злобный оттенок. Питер узнал этот взгляд, который тот бросил на него. Точно так же смотрели на него некоторые герои в Германии. Они выглядели не так страшно, но это был тот же самый взгляд. Взгляд капитана Америки был полон беспокойства и любопытства, и солдаты Сокол были еще больше удивлены его появлением, и смотрели на него по-другому. Этот парень смотрел, выжидающе, что ему нужно. Питер занял свое место как раз вовремя, чтобы увидеть, как мистер Айзава полез в сумку и вытащил синюю с белой отделкой спортивную форму.